Гексаграмма 55. Фен. Изобилие. Наслаждение благополучием хорошо для того, кто его заслужил. Архиерей не обманул Юла и Хону. Они действительно ни в чем не нуждались. Их поселили в высоком тереме. Комната с двумя выходами из мужской и женской части дома оказалась достаточно просторной, но душной. Особенно жарко здесь становилось после полудня, когда солнце нагревало крышу, и жар уходящего дня налегал на молодоженов тяжелыми липкими волнами. Окно, зарешеченное стальными прутьями, не открывалось, только форточка на ржавых петлях. Ночью же в терем так и норовили проникнуть вездесущие комары, размером, пожалуй, раза в полтора больше обычных. Впрочем, травяная смесь из базилика, мелиссы и еще какого-то растения неплохо отпугивала мелких кровососов. Подобным неудобствам Юл и Хона быстро привыкли. Смущало и пугало их совсем иное. Все, буквально все местные жители относились к ним с подчеркнутым почтением. От рассвета до заката в пределах Богополя сыну Господню и его жене дозволялось находиться где угодно. Архиерей приставил к ним двух воинов, которые не отставали от парня и девушки ни на шаг. В услужливости аврамитов ощущалась какая-то затаенная фальшь. Юл, обладая природным любопытством, облазил все поселение и часто задавал вопросы. Например, касательно техники изготовления проволоки в кузнице, способов плетения кольчуг или как выращивать рис. Местные с удовольствием отвечали парню, но только до тех пор, пока дело касалось быта, работы, обычаев или верований. Но стоило только Юлу спросить о своем с Хоной предназначении, как аврамиты тут же начинали юлить и пороть какую-то невнятную околесицу. Вскоре младший правнук осознал опасность таких вопросов и перестал их задавать. Часть зданий в Богополе были построены из кирпичей и бетонных обломков. Юл узнал, что оказывается на западе, на берегу моря, находится погибший город древних. На его окраине расположена деревня, покоренная аврамитами в священной войне. Ее жители платят победителям особую дань. Три раза в год из Богополя выходит обоз, который загружается в деревню стройматериалами и арматурой, собранными местными жителями в мертвом городе. Так последователи Аврама Великого получали доступ к важным ресурсам. Стройматериалом и металлу. Когда Юл задавал вопрос, не считаются ли города предков греховными и потому запретными, ему отвечали. «Однажды архиерею Аврааму Третьему пришел Гавриил, возлюбленный архангел Элохима, и сообщил, что народу избранному дозволено брать добро из любого места, ибо вся земля принадлежит им». Юлу тогда подумалось, что это разумно превратить целый город в открытый карьер по добыче ценных материалов, и пусть остальные боятся проклятых мест, им же будет хуже. «Ради такого дела я бы тоже придумал какое-нибудь откровение», – решил парень. Еще в граде избранном имелась странная категория женщин – невест господних. Укутаны они были во все черное так, что ни единой части тела не было видно, кроме глаз в прорези. Однажды Юл пытался заговорить с одной из них, но та, замотав головой и промычав что-то невнятное, спешно удалилась. Кто-то из мимо проходящих мужчин заметил, что не стоит общаться с ними. «Почему?» – спросил Юл. «Овдовев, они становятся невестами господнями». «Это касается всех, чьи мужья умерли?» «Нет». «А кого тогда?» «Простите меня, Исаак, возлюбленный сын Господа». Мужчина вежливо поклонился. «Но мне нужно идти». Юл часто не мог получить нужных ответов и в этот раз исключением не оказался. Совместный прием пищи в Богополе являлся обязательным ритуалом. Трижды в день после рассвета, в полдень и перед закатом все жители, не считая военных дозоров и занятых на особо важных работах, стекались на площадь перед домом молитв. Там они падали ниц, а архиерей произносил молитву, славящую Элохима. Затем аврамиты направлялись к так называемой трапезной, длинному одноэтажному зданию с черепичной двускатной крышей, где повара выдавали пищу. Архиерей, его жена Сара IX, стареющая женщина с глубоко посаженными глазами и некрасивым ртом, а также воины и старшие из послушников получали двойную порцию. Младшие послушники, беременные женщины, больные – полуторную, остальные – одинарную. Были также и наказаны за плохое усердие в молитвах и работе. Им доставалась лишь половина положенной доли. Имелись еще рабы рабов божьих, но те питались отдельно. Юлу и Хони повара выдавали двойную порцию. Однако у них единственных, как у детей господних, была привилегия попросить добавки. Ни байкерша, ни младший правнук ни разу не использовали данную льготу. Поначалу им и вовсе кусок в горло не лез, ведь перед едой пастырь произносил ту же самую молитву, что и перед убийством страдалицы с вырванным языком. Свобода передвижения по поселку при абсолютном надзоре быстро надоела. Сидеть же в тереме жаркими днями для молодоженов было невыносимо. Юл какое-то время изучал интерьер комнаты. В центре, аккурат между мужским и женским входами, стояла тяжеловесная кровать с ночным горшком под ней. На кровати лежали перина и подушки, набитые птичьим пером и пухом, а также простыня, которую Хона меняла раз в неделю и относила в прачечную. Да, у аврамитов была даже своя общая прачечная, совмещенная с баней. Еще в комнате имелись две деревянные табуретки и стол молитв. Причудливая конструкция с круглой столешницей, с тремя толстыми ножками по периметру и четвертой посередине. Авраам VI объяснил это так. Раньше, до судного дня, существовало три веры в единого Бога. Все три религии зачастую враждовали друг с другом. Это от того, что была в них сокрыта не только истина Божья, но также и ложь, внесенная кознями сатаны и его приспешников. И только когда Элохим покарал народы за грехи их, появилась чистая вера жителей Богополя, взявшая все праведное из религий прошлого и отвергшая все лживое. Это произошло благодаря некому Герману Пекарю, получившему перед судным днем откровение Божье о скором апокалипсисе. Господь сказал, что из-за собак ученых мир будет уничтожен, и велел Герману Пекарю возглавить паству и стать архиереем Авраамом I, преемником Авраама Великого и последним пророком судного дня, а жену свою Алену, соответственно, наречь Сарой I. Перед самым апокалипсисом Герман Пекарь воззвал к грешникам присоединиться к нему, и кто исполнил повеление, тот не был заражен болезнью безумия и остался жив. И вот три ноги стола – это суть три веры прошлого, а четвертая посередине – это вера Богополя, ныне единственного оплота истины. И сыну Господню со своей женой, то есть Юлу и Хони, следует молиться не только три раза вместе со всеми перед едой, но становиться на колени перед столом молитв и воздавать хвалу Элохиму в любое время, когда заблагорассудится. Младшему правнуку пришла мысль, что если убрать ножку посередине, то стол не потеряет устойчивости, но вслух своей думы он не рискнул озвучивать. Одним словом, кроме кровати, уродского стола и двух табуреток, из мебели в тереме больше ничего не было. Между стеной и полом Юл обнаружил странное отверстие непонятного назначения. Но более всего парня заинтересовали оконные стекла, по виду сильно отличающиеся от идеальных стекол в доме прадеда Олега. Они имели желтоватый оттенок и неравномерную толщину, и были явно сделаны уже после великой погибели. Парень расспросил об этом у местных, и оказалось, действительно, в одной из покоренных деревень рабы рабов божьих построили специальные печи для изготовления стекла. Юл хотел съездить, посмотреть на это технологическое чудо, но Авраам VI запретил ему и байкерше покидать Богополь. Дни тянулись мучительно долго. Закончилась весна, началось жаркое лето. Более-менее комфортно, несмотря на духоту, Юл и Хона ощущали себя только ночью, в тереме. Здесь не было вездесущих глаз охранников и селян, и они могли позволить себе шептаться, обсуждать прошлое, строить планы на будущее. Хона изменилась. Она стала сдержанней. Свое негодование и то, как все ей надоело, высказывала лишь младшему правнуку тихим-тихим голосом в темноте, лежа на перине. «Мы обязательно сбежим», – уверял ее Юл. «Но нам нужно побольше узнать об аврамитах, они очень искусны и тем опасны. Мы принесем пользу и байкерам, и моему племени». «Я знаю», — шептала в ответ Хона. «Это подвиг, но проповедник – мерзкий ублюдок. Меня от него тошнит, я иногда еле сдерживаюсь. А еще он колдун. Ты видел, как Леопоны ему подчиняются?» «Никакое это не колдовство», – возражал парень. «Он их еще котятами натаскивал, вот они и слушаются его. Это называется дрессировка, а не колдовство. И вообще, не произноси это слово вслух. Слышала, что вчера Авраам говорил на проповеди? Колдуны-ученые были самыми большими грешниками среди всех грешников». «Не буду», – соглашалась Хона и засыпала на плече юного мужа. Летом, когда созрел урожай пшеницы, ржи и прочих зерновых, Юл придумал, как им выбраться за стены осточертевшего Богополя. Смиренно, с потупленным взором, он просил Авраама VI разрешить ему и Хоне работать в поле с рабами Божьими и рабами рабов Божьих, ибо труд на благо Господа ведет к смирению, а безделье – к греху. Архиерей оценил кротость новоявленного сына Господня. «Это знамение Божье, Исаак», – сказал он. «Тебе с Ревеккой дозволено жить так, как никому в граде избранном, в праздности и без забот. Но ты возжелал провести дни в трудах во славу Господню. Воистину сам Элохим говорит твоими устами. И в следующем году, после весеннего празднования, новый урожай будет богаче нынешнего, если на то будет воля Всевышнего». «Я многого еще не понимаю, отец Авраам, но стремлюсь к познанию истины», – ответил парень. «Кротость есть печать Божья», – удовлетворенно произнес пастырь. «И нам всем пример для подражания – Исаак Старый, сын пророка Авраама Великого. Да благословит его Элохим и приветствует. Когда Всевышний возжелал, чтобы Авраам Великий принес жертву своего сына, тот, не колеблясь, смиренно принял всей душой решение Господа. И сын пророка, Исаак, безропотно согласился на заклание, ибо на все воля Элохима. Но когда Авраам Великий, хвала ему, занес нож над отроком, Господь отвел руку его, ибо тогда еще род людской не прогневал Элохима окончательно, и не было еще тогда судного дня». Так Юл получил разрешение на работу в поле. Этой же ночью парень рассказал новость девушке. Поначалу Хона заупрямилась, поскольку землепашество у байкеров не входило в непостыдные ремесла. «Шитье, кузнечное и гончарное дело, охота, рыбалка, разведение собак и байков, сбор диких трав и кореньев, война – это наше родное», – говорила девушка. «А вот остальное не одобряется. Знаешь, как у нас говорят? Растения пусть выращивают растения. За бычьем и тёлками пусть ухаживают бычье и тёлки. А на байках пусть скачут байкеры». Юлу все же удалось уговорить девушку. Парень объяснил жене, что таким образом они войдут в доверие к пастырю, ослабят его бдительность, и это в конце концов поможет сбежать. К тому же никто не заставляет их выкладываться в полную силу. Это у рабов Божьих, и в особенности у рабов рабов Божьих, имелась трудовая повинность, а дети Господни свободны от земных забот. «Хорошо», – согласилась Хона, – «только поклянись, что никому и никогда не расскажешь, что я в поле ковырялась». «Не расскажу», – пообещал парень. «Для тебя ведь слово ничего не значит». Девушка больно ущипнула младшего правнука за сосок. «Это совсем другое. Тогда я обещал относительно себя, когда мне ухо грозили отрезать, а теперь относительно тебя». На то мы порешили. На самом деле Юл преследовал две цели. С одной стороны, он, играя в смирение и покорность, действительно замыливал глаза архиерею. А с другой, парень во время работы незаметно складывал себе в карман зерна. Ведь в родной забытой деревне уже как 20 лет не росли злаки, не считая кукурузы. Младший правнук оторвал от перины в незаметном месте кусок ткани. В нее он складывал семена. Так парень запасся не только зернами пшеницы, ржи и ячменя, выращиваемых когда-то в забытой деревне, но и неизвестными соплеменникам овсом, просом, рисом и гречихой. Свой драгоценный клад Юл прятал там же, под периной. Однажды, когда лето уже перевалило за середину, Хона рассказала Юлу, что ей несколько дней подряд снится один и тот же сон. Будто она сидит на плоту и держит в руках бронзовую кружку с прахом. Вокруг безветрие, на море штиль. Девушка готовится рассеять прах, наклоняется над водой и видит отражение. Но не свое, а Вира Златорукова. Хона вскрывает восковую пробку, высыпает прах. И вот когда, казалось бы, все закончено, байкерша исполнила то, что требовалось, кружка странным образом оказывается запечатанной. Девушка повторяет операцию, снова вываливает останки прадеда Олега или, быть может, скальпеля косноязычного в воду. И опять безрезультатно. Кружка, наполненная прахом и запечатанная, лежит в ее ладонях. А потом она видит сзади себя человека. Иногда он бывает похож на Авраама VI, иногда на отца, Ури Громоподобного, иногда на Юла. Человек держит в руках тяжелый посох и бьет байкершу по голове. Юл предположил, что прах – это символ смерти, и девушка, даже не отдавая себе отчет, скучает по погибшему Виру, ведь он ее научил многим интересным вещам, например, игре в камушки. А то, что ее избивают люди, похожие на пастыря, на отца и на мужа, подразумевает боязнь довериться кому-либо. «Ты подсознательно, ну, то есть где-то глубоко-глубоко в душе считаешь, что твой папа и я в чем-то схожи с Авраамом?» Прошептал Юл, вглядываясь в ночной потолок терема. «Неправда», – ответила Хона и куснула Юла за плечо. «Я тебе доверяю, хоть ты и брехло. Я вот думаю, может, так и должно быть? Колдуны они все побрехивают». Сон Хоны подарил Юлу идею. Ему вновь захотелось увидеть море, и он решился испросить разрешения у Авраама VI ходить к берегу. Ведь до него от стен Богополя совсем недалеко. Какие-то жалкие 5000 шагов. Парень не был уверен в успехе, ведь Авраам VI не отпускает молодоженов посмотреть покоренные деревни. Но случилось невозможное, архиерей, хоть и не без колебаний, разрешил. Однако пастырь был начеку, и молодоженов сопровождали 6 воинов, не защищенных кольчугами. Видимо, на тот случай, если Юлу и Хони, несмотря на демонстративную кротость, вдруг все-таки вздумается совершить попытку бегства по воде. Младший правнук быстро осознал бесперспективность сражения с 6 хорошо вооруженными воинами, и потому побег пришлось отложить на неопределенный срок. Зато Хона научила Юла плавать. Парень и девушка не могли раздеваться догола, ибо у аврамитов полностью обнажать тело на открытой местности считалось страшным грехом. Молодожены купались, сняв лишь верхние одежды, что само по себе тоже подлежало осуждению. Однако юность брала верх над послушанием, и они порой безудержно резвились в воде, забывая на какое-то время о суровой морали Богополя. Впрочем, длилось это недолго. Не прошло и лунного месяца, как Авраам VI запретил купание, назвав ее занятие нечистым и оскверняющим добродетель избранного народа. Осенью после сбора яблок парень ощутил перемены в поведении архиерея. Теперь он смотрел на Юла то ли с еле ощутимым пренебрежением, то ли с почти незаметным негодованием, то ли с тем и другим сразу. И в общении пастырь стал грубее. То же самое подметила Хона, но только в отношении Сары Девятой. Эта некрасивая женщина начала задавать неприличные вопросы, вроде «Познает ли детонька тебя муж? Как часто он тебя познает? Не познает ли он тебя по-греховному? Почему же тогда ты до сих пор не понесла?» И так далее. «Они хотят, чтобы ты забеременела», – шепнул Ю. «Они этого от нас ждут». «Я не хочу беременеть в этом ублюдочном месте», – сказала Хона. «Я знаю», – ответил Ю, поглаживая волосы девушки. «Но почему им так важен ребенок от нас?» Хона только пожала плечами. В эту ночь младшему правнуку привиделся прадед Олег. Старик сидел на краю кровати и с озабоченным видом глядел на молодоженов. Хона спала, перевернувшись на живот. Юл приподнялся на локтях и задал самоочевидный вопрос. «Это вы?» Первопредок помолчал какое-то время, а потом спросил. «Помнишь, твоя юная супруга рассказала тебе сон, где она никак не могла избавиться от моего праха?» «Да», кивнул парень. «Тогда ты пытался его расшифровать». «Я неправильно растолковал?» «Может быть, да, может быть, нет. Но я хотел бы предложить иную версию», — тихо произнес старик и вновь замолчал. Младший правнук терпеливо ждал, когда прадед продолжит свою речь. «Понимаешь, Юл, наше бессознательное, наши внутренние боги, если выражаться словами твоих соплеменников, в некоторых отношениях умнее нас самих и знают больше, чем мы. И внутренние боги твоей подруги прекрасно понимают, что высыпать останки в воду, уничтожить реликвию, вовсе не означает рассеять суеверие, как надеялся Вир Златоруки. Да и если когда-нибудь между байкерами начнется война, то вовсе не из-за чаши мифического скальпеля. Также аврамиты ведут священную войну не из-за любви к Алахиму. «Я не очень понимаю», — сказал Ю. «Человек так устроен», — продолжил старик, «что свою алчность, свою корысть, свой эгоизм, свою трусость, свою ложь он оборачивает в обертку благопристойности. Вот ты сам подумай, чем оправдываются кочевники, когда взимают дань с податных деревень. Так заповедал небесный конь. Они якобы грабят не потому, что присваивать чужое легче, чем создавать свое, а потому что им велел некто на небесах, даровав право 1%. Я...» Юл замялся на короткое время. «Да, я согласен. Аврамиты ведут священные войны и обращают неверных в рабство. Никто не желает сознаться, что иметь бесправных рабов значительно выгоднее, чем трудиться самим. Невольников и кормить можно меньше, а требовать с них больше. Если их станет слишком мало, не страшно. Можно начать новую священную войну и захватить новых рабов. Ведь так хотят не убийцы, завоеватели или насильники. Так хочет Элохим. Поэтому если кочевники когда-то и начали бы войну, то кружка стала бы поводом, а не причиной». «Да, пожалуй», — согласился Ю. «Получается, Вир погиб зазря? Он ведь думал, что всему виной кружка с прахом». «Нет», — старик помотал седой бородой. «Зря ничего не бывает. Благодаря вирусу Златорукому ты стал ближе к пониманию, как оно на самом деле. И, возможно, когда-нибудь, благодаря тебе, кто-то другой окажется еще ближе к истине. Так вслепую, из поколения в поколение, человечество накапливает опыт. Поэтому ничего не зря». «Вы мне все растолковали», — сказал Ю. «Теперь до меня начало доходить». «Нет!» Прадед Олег засмеялся. «Это ты сам понял, просто не до конца еще осознал. Если бы ты не шел в верном направлении, я бы к тебе сейчас не явился. И еще, подумай над такой вещью. Почему в забытой деревне тебя поддержали те, кто по преимуществу занимается ремеслом? Кузнец, ткачи и гончары?» «И я подумаю», — пообещал Ю. «Но самое главное, знаешь ли ты, зачем тебя держат в Богополе? Почему отхоны требуют беременности? Кто такие невесты Господа? Откуда они берутся? Почему все они вдовы? И вообще, почему такое особое отношение к тебе и Хоне?» Старик потрепал правнука за плечо. «Ты уже знаешь ответ. Просто опасаешься сказать себе правду. Но ты должен сказать ее себе». Я... Цыкнув, Ю коснулся пальцами виска. «Я отвечу на этот вопрос». «Тебе и Хоне надо бежать», — сказал старик. «У вас времени до конца зимы». «Почему до конца зимы?» «И если вы сумеете уйти целыми и невредимыми...» Первопредок проигнорировал вопрос правнука. «Тебе придется решать дилемму. Мало спасти 10 тысяч книг, мало стремиться вверх, к знаниям, к небесам. Нужно увлечь за собой остальных, иначе тебя, не понимая, низвергнут вниз, потянут за сотни связей, в грязь, в невежество. Ведь человек не может быть без связей, никто не может быть сам по себе, даже если мнит себя независимым. Потому, чтобы увлечь остальных, чтобы тебя понимали, тебе придется ставить лестницы из фантазии о богах и демонах. Тебе придется что-то взять и от кочевников, и от аврамитов. Тебе придется создавать, а не уничтожать реликвии. Дети любят сказки. И если ты не будешь рассказывать им сказки, они начнут придумывать их сами. Без сказок они не растут. а мир после великой погибели пал в глубокое прошлое, в детство, или родился заново. Ихон убил человек, похожий то ли на отца, то ли на архиерея, то ли на тебя, потому что она чувствует, что в тебе есть нечто и от проповедника, и от авантюриста. Но ведь Авраам VI – это зло. Это зло, зло в чистом виде. Юл закричал и тут же испугался, что кто-то услышит его. «Все спят», – успокоил парня старик. «Да, Авраам VI – зло. Но зло становится злом только тогда, когда ты осознаешь его. Животные не ведают зла, что бы они ни делали. А раз ты понимаешь весь ужас положения, тебе придется строить добро из подручного материала, из зла. Тебе придется пользоваться приемами, которые используют кочевники-аврамиты. Главное, всегда будь честен с собой. Что бы ты ни совершил, зло будет всегда рядом. Ты будешь вынужден использовать зло. И помни, что без опоры на других тебе не победить. И первую опору ты уже нашел. Это Хона». Старик помолчал и добавил. «Чем меньше люди испытывают страхов, чем меньше на них ложится бремя несправедливости, тем меньше становится зла. Если ты посвятишь жизнь приумножению добра, пускай и используя зло, это будет настоящий подвиг». «Все слишком сложно», – пробормотал Ю. «Да», – согласился старик. «Ты поразмыслишь о моих словах позже. Сейчас тебе, Ихони, придется обдумывать, как сбежать из Богополя». «Это очень трудно. Почти невозможно». «Начни с малого. Втирайся в доверие не только к архиерею, но и к кому-нибудь пониже рангом. Потому что напролом вы сбежать не сумеете. Вас поймают». Юл тяжело вздохнул. «Скоро придется трогаться в путь», — медленно произнес старик, растворяясь в темноте. Голос его становился все тише и тише. «Всякое странствие начинается с маленького шага. При должной сноровке можно обхитрить любую стражу и обойти любой дозор».